Глава 20. Небеса воссоединения. Мы сможем снова встретиться? Это скорее случится, если я буду того желать. Свет полуденного солнца озарял участок земли. Его окружал забор, за исключением восточной стороны позади большого дома. Там был задний двор. И поскольку он располагался на западе, солнце лучше всего освещало его во второй половине дня. На участке находились деревья, большие садовые камни и небольшой пруд. Помимо того, рядом с водоемом располагалось небольшое святилище. Но над ним не стоял Тории и не висел фонарь. Оно высилось на человеческий рост и существовало будто бы в доказательство чего-то. Годы протерли его темную поверхность, и небольшую наклонную крышу покрывал мох. Прямо перед этим строением сейчас стояла женщина в синем кимоно. Она смахивала бамбуковой метлой ранние упавшие листья и сквозь очки взирала на святилище. Затем она услышала голос из окна ванной комнаты из дома позади. «Сестра, ты забрала подношение?» «Да, я сделала это в полдень, Кодзи. Если у тебя есть что-то еще, я возьму». «Ты уверена, что хочешь съесть что-то полное консервантов?» «Ты пытаешься убить свою сестру?» Из окна высунулась рука с закатанным рукавом и разбрызгала воду по округе. «А, прекрати, Кодзи! Я скажу молодому господину, что ты пытаешься обрызгать меня жидкостью!» «Пожалуйста, перестань говорить такие опасные вещи так естественно!» Кодзи высунул из окна голову с полотенцем вокруг лба и щеткой на плече. «И я уверен, что ты подумываешь собрать эти листья, чтобы испечь в первый раз в году картошку на костре. Но прошу, оставь! Столь ранние листья слишком влажные, чтобы их сжигать. От них будет столько дыма, что к нам вызовут пожарных». «О чем ты? Положись на сестру. От одного из наших клиентов я получила устраняющую улики спичку, и у меня есть хорошая картошка из кюсю». Поток воды выплеснулся на собранную кучу листьев. «А, Кодзи! Я разозлюсь, если ты будешь рушить мои мечты!» Рёка без колебаний вытащила спичку, зажгла и закинула в окно ванной. Она услышала вопль своего брата и увидела синюю вспышку света. «Но в самом деле, я лишь пыталась пребывать духом с молодым господином Масацутяном в их поездке в Кюсю». «Молодой господин не поджигал собственный дом!» «О нет, оно обожгло картину горы Фудзи на стене и оставило поистине зловещий образ!» «Теперь это картина после извержения, и что?» «Кстати, Кодзи...» «Что?» — ответил ее брат вместе со звуком вычищения щеткой стены. Рёка проигнорировала звук и перевела взгляд к святилищу. Пока солнце начинало клониться к закату, она заглянула внутрь небольшого строения. «Когда молодой господин ушел жить в общежитие, наш отец и достопочтенный Саяма поведали нам о происхождении этого святилища. Но мы расскажем молодому господину, когда он закончит школу». «Достопочтенный Саяма говорил, что сожалеет о том, что так и не рассказал Асагисану, но я вот думаю, правильно ли нам перенимать на себя эту роль». «Не сомневаюсь, что правильно. А лучше, чем оставить молодого господина в неведении, как Асагисана». После заминки Кодзи снова произнес: «Сестра, как по-твоему, почему достопочтенный Саяма не рассказал Асагисану о своем прошлом?» «А, ты не знаешь?» «Не знаю». «Ясно, ясно. Если хочешь узнать у меня, то подай мне сегодня на ужин суперсладкий десерт японского стиля, который все равно меньше 150 калорий, и тогда я над этим подумаю». «Это еще что? Ты снова растолстела, как свинья? Так на твоей совести чешуйки, плавающие в пруду?» «Я не растолстела! Я не толстею!» «Хватит оправданий, просто скажи!» «Ну, раз ты настаиваешь, все просто. Достопочтенный Саяма не хотел, чтобы Асагисан становился таким же, как он, и Асагисан был настроен так же». Рассказывая, Рёка завернула правую руку вокруг метлы и подняла взгляд к бледному небу. «Я до сих пор помню, как той ночью Асагисан и Юмасан позвали на работу. Достопочтенный Саяма остановил их у входа и что-то сказал, но...» «Только не говори, что ты подслушивала». «Я не смогла ничего расслышать», — посетовала Рёка, надув губы. Затем она опустила взгляд на землю. «За ними приехала большая машина, и я не уверена, дошли ли до них последние слова достопочтенного Саямы. Я отправила молодого господина спать и ждала у парадной двери, потому услышала, что он сказал сразу после их отъезда. Он сказал, что все им расскажет, когда они вернутся. Продолжая драить стену, Кодзи задал вопрос. «Молодой господин об этом слышал?» «Не знаю. Но вернулась только Юма-сан, а затем погибла и она. Между мной и молодым господином много чего произошло. И после кончины достопочтенного Саямы он и впрямь остался один. Но теперь...» Она опустила голову и выдала горький смешок смирения. «Не сомневаюсь, он это выяснит, даже если мы ему не скажем. Поэтому, хотя я и не прочь рассказать ему о святилище и о Сагисане, в этом, наверное, нет нужды». Она снова подняла взгляд и увидела за забором дорогу и прочих жителей. Однако в ряду строения обнаружилась странность. Между ними находился один пустой участок. Несмотря на то, что дома теснились очень близко, вдоль основной дороги все равно оставалось пустое место. Его отгородили колючей проволокой и кольями. С трех сторон на границе с домами стояли бетонные стены, и на нем росла высокая трава. Глядя на этот пустой участок, Рёка нахмурилась. «Наверняка он и сам узнает, что должен знать, и что скрывали от нас Асаги-сан и Юма-сан». Демонстративно взирая на запад, она услышала из ванной голос Кодзи. «Сестра, я уверен, что он и Сацу-кун сделают то, что необходимо. Но ты слушаешь?» «В чем дело, Кодзи? Я приняла тут очень хорошую позу, не мешай». «Конечно, конечно». Он протянул из окна руку с открытой ладонью. «Плати за ремонт. Этот нагар не счищается». Она улыбнулась и забросила в окно еще одну спичку.